198. Когда жизнь духа, но не тела, становится во главу угла, можно ожидать нахождений богатых. Магнитное притяжение мысли начинает тогда действовать мощно. Впрочем, притягивают и всякие мысли, но по созвучию. По окружению человека нетрудно судить о характере его мыслей. Под окружением подразумеваем главным образом невидимое психическое окружение человека. Все имеют его. Разнообразие их необычайно, от светоносно сияющих до темных. Каждое соединено невидимыми нитями притяжения с ему созвучными слоями пространства, которые в свою очередь поддерживают и питают это окружение. Его можно строить сознательно, устремляя мысли в ту или иную орбиту притяжения. Учитель и его мир будут орбитой света. Средоточием света будет фокус иерархии. Выбор, куда устремимся, зависит от человека, лишь бы не во тьму. Ценен каждый добрый и светлый поступок и каждая светлая мысль, ибо светоносно-магнитны они. Хочется сказать всем, имейте в себе хотя бы искорку света, чтобы было к чему приложить.